Глава 45. В нашей беседе наступила та самая пауза, когда сказать уже нечего и попросить собеседника уйти неприлично. «Я, пожалуй, пойду», — тактично сказала госпожа Кенс. «Пора уже». «Может, еще посидите?» — вежливо спросила я, но мы понимали, что пора уже и честь знать. «Нет, засиделось что-то». Вспомнила молодость, как мы с Кладет только открывали хлебную лавку. Сколько с тех пор воды утекло, и Кладет уже нет с нами. В уголке глаз Кларисы показалась слезинка. Она отвернулась, чтобы ее смахнуть. Решительно встав с кресла, она оглядела кабинет. «Ничего не изменилось», — грустно сказала она. «Не успела», — улыбнулась я. «Недавно только въехали в дом, и как-то не до перестановок было. Сегодня я вообще первый раз вошла в кабинет». «Каким бы притягательным для нас ни было прошлое, не нужно им жить. Смотри уверенно в будущее, а живи настоящим». Прекрасные слова, надо запомнить. «Мое прошлое совсем не притягательно, но меня не отпускает». Эдуард словно стоит за спиной и с усмешкой наблюдает за тем, как я пытаюсь наладить новую жизнь. «Проведи меня, Алиса», — попросила госпожа Кенс, и я открыла перед ней дверь кабинета, пропуская вперед. «Заходите еще, я всегда вам рада». «Тебе сейчас будет не до меня», — рассмеялась она. «Открывать лавку с пекарней, не обед приготовить». «Но если я тебе понадоблюсь, дай знать». «Благодарю, госпожа Кенс. Буду рада видеть вас на открытии хлебной лавки». «Обязательно приду и подружек приведу. Только ты уж не подведи», — подмигнула она. «В первое время много ассортимента не выпекай. Лучше 2-3 наименования, но вдоволь. Я обязательно последую вашим советам». Открыла я перед ней входную дверь и проводила до калитки. Старушка вышла и направилась вдоль улицы. Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась из вида. Вернувшись в дом, я направилась на кухню. Бонни готовила нам обед, тушеную говядину с овощами. Мясо уже тушилось в котле на плите, а служанка нарезала овощи. «Ушла?» Я кивнула и уселась за стол напротив Бонни. «Успели найти что-то в записях старой хозяйки?» «Не только успела», — с удовольствием ответила я. «Но даже госпожа Кенс заявилась вовремя. Она так много знает о том, как работает хлебная лавка». «Так они вместе с покойной хозяйкой были первыми, кто открыли хлебную лавку с пекарней в этом городе. Кладет пекла хлеб, а Клариса организовывала его продажу». Она так и сказала, только я не понимаю вот чего. Почему, если она была с хозяйкой в доле, не потребовала лавку себе? Это было бы справедливо. «Так она хлеб печь не умела», — ответила Бонни, отправляя овощи к мясу. «Зачем ей лавка, если она сможет контролировать пекарей?» «Не знаю», — задумчиво произнесла я. «Найти толковых пекарей не проблема». А она столько лет занималась продажей хлеба, что должна знать технологии выпечки. «В этом я вам не помощник», — сказала Бонни, моя зелень. «Какие у них были взаимоотношения, я понятия не имею. Откуда вообще это все знаешь?» Она звонко рассмеялась, отложив зелень на полотенце и обтерев руки о передник. «Да как обычно, завязалась с другими служанками языками, они и рассказали». Бонни может стать бесценным источником информации, и надо это использовать. «Что тебе еще рассказали?» «Если вы имеете в виду пекарню старого Пистора, то ей никто не доволен». Бонни быстро нарезала зелень и успевала со мной разговаривать. «Цены высокие, а качество хлеба отвратительное». «А почему тогда покупают?» «Так другой же нет». Удивленно ответила Бонни и даже отвлеклась от готовки. «У кого им еще покупать? Можно же было пожаловаться на него в МакКонтроль, например». «Жаловались и бургомистру, и в МакКонтроль, и даже в жандармерию. Но ничего не изменилось. Многие даже не покупают хлеб вообще, чем есть такую гадость. Не такая уж и гадость. Я взяла отставленную в сторону хлебницу, достала ломоть черного, купленного в пекарне Пистора, и откусила. Да, не так вкусно, как ты привыкла, но и не гадость. Видимо, те, кто раньше покупал в хлебной лавке кладет и перестали есть хлеб из единственной пекарни в городе. Бонни хитро прищурилась и заговорщицким тоном произнесла. «Я думаю, что он печет отдельно для знати и важных чиновников города, поэтому-то его и не трогают». Об этом я даже и не подумала. Если у Пистора все куплено, но открыть-то лавку я открою, но житья мне не дадут, замучают проверками. И Вейнарда, который смог решить эти проблемы, как назло, нет. Каждый раз, когда у меня возникают трудности, я вспоминаю своего брата. Еще одна проблема в копилку под названием «Открытие лавки». Я еще даже ничего не сделала, а они растут, как снежный ком. «Я думаю, что вам тоже нужно сделать подарки важным людям города», сказала Бонни, пристально глядя на меня, как будто думала, что я ее не услышу. «Зачем?» «Известно зачем, чтобы разрешили лавку открыть и в работе не мешали». «Никогда с таким не сталкивалась», призналась я. «Но не думаю, что это правильно». «Правильно делать так, чтобы беспрепятственно работать. Я думаю, что господин Вейнард так и поступил». «Если ты права, то почему госпожа Кенс мне об этом ничего не сказала?» «Скажет, если у вас возникнут проблемы». «Как возникнут, так и будем думать». «Не нужно плодить проблемы и непонимание», настойчиво произнесла Бонни. «Пойдете брать разрешение на открытие лавки. Принесите чиновнику, к примеру, пирог». «А вдруг он не возьмет и обругает меня?» «С чего это не возьмет?» – удивилась Бонни. «Все берут, и он возьмет». «Не все берут, Бонни». Пытаюсь я донести до нее свое мнение, но она словно не слышит меня. «Все!» – упрямится она. «Даже ваш муженек, инквизитор, и тот брал взятки. Не на одно же жалование он жил на широкую ногу». Я схватила ее за запястье, вынуждая сесть на стул. «Рассказывай, что знаешь», — приказала я, сгорая от любопытства.